Поддавшись давлению, ворота медленно сдвинулись. Мучительно медленно, одна сторона их сдвинулась вперед, создавая проем. Не теряя времени, он протиснулся в узкую щель и вошел в башню слоновой кости. Вскоре он увидел знакомый большой зал, его просторы заливал свет, проникавший через высокие окна. Из чистого белого пола, словно вырастая из него, тянулись семь цепей, каждая из которых заканчивалась сломанными кандалами. Они были тусклыми и изношенными, их металл был порван. На сломанных кандалах была свежая кровь, залитая золотистым сиянием, а между ними Санни пошатнулся и безвольно опустился на колени. Каждая страсть, каждое желание, каждая эмоция, живущая в его сердце, внезапно вырвалась вперед и воспламенилась, вырвавшись из-под контроля. В центре большого зала, окруженного клубящимся ураганом света и тьмы, над разорванными цепями возвышался смутный и изящный силуэт. Он не мог понять, где кончается свет и где начинается ее нуминозное тело. Возможно, у Надежды вообще не было тела, и она состояла из чистого сияния и чистой тьмы. Ему показалось, что ее туманный образ был почти человекоподобным, но в то же время необъяснимо чужим. Формы и очертания были одновременно правильными и неправильными, знакомыми и странными, приятными и отталкивающими, и прекрасными, такими прекрасными. Она была самой прекрасной из всех, кого он когда-либо видел. Она была самым страшным существом, которое он когда-либо видел. Она была божественной, нечестивой, неизвестной, непознаваемой, даймоном. И она уходила. Санни не мог видеть многого, но он ясно понял, что Надежда готова исчезнуть. Может быть, она уже наполовину исчезла, и все, что он видел, было лишь послесловием. И все же он должен был. Его мысли были разбросаны и пусты, и он не совсем помнил, что хотел сделать, чего он хотел. Санни стиснул зубы, а затем закричал, позволяя своему желанию диктовать вопрос. «Подожди, не уходи. Скажи мне, почему лорд света сделал это? Почему боги заточили тебя в темницу? Почему они не могли просто убить тебя? Почему?» Демон желания не обращал на него никакого внимания. На мгновение Санни подумал, что не получит ответа. Но затем что-то изменилось. Надежда пошевелилась и вдруг оказалась рядом с ним. Ее лицо, сотканное из света и тьмы, охватило весь мир. Ее лучистые глаза заглянули в самые глубокие, самые потаенные уголки его души. А затем голос, звучавший как шелест бесчисленных листьев, как мириады молитв, как ветер, дующий между звезд, прошептал ему на ухо. «Потому что мы, их недостаток». Глаза Санни расширились, а затем все вокруг потемнело. Кошмар был окончен. Глава 743. Оценка. Ваш кошмар закончился. Приготовьтесь к оценке. И снова Санни оказался в пространстве между сном и явью. Бескрайняя черная пустота освещалась мириадами звезд. Бесчисленные нити серебристого света соединяли их вместе, образуя бесконечный, прекрасный узор. Теперь, когда у него появилось понимание колдовства, Санни увидел этот узор по-другому. Его старые подозрения усилились, постепенно превращаясь в уверенность. Это было внутреннее святилище заклинания. И если заклинание было создано ткачом, тогда то, на что он смотрел, было его плетением. Мириады звезд были узловыми точками. Нити света, однако, не были такими же, как нити сущности, которые он мог создать сам. Вместо этого заклинание было соткано из нитей самой судьбы. Когда это осознание укоренилось в его сердце, Санни вздрогнул. Масштабы окружавшего его космического сплетения серебристого света и многочисленных звезд были слишком велики, чтобы постичь их. Теперь же, когда он увидел его истинную природу, оно вдруг показалось еще более невообразимым. Да, ткач назывался демоном судьбы, но собрать материал для создания титанического зачарования было слишком невероятно даже для первенца неизвестного, для даймона. Санни снова вздрогнул. «Мы – их недостаток». Что она имела в виду? Ответ Надежды потряс его до глубины души. Последствия были слишком немыслимыми. Он не понимал, что она имела в виду, но чувствовал себя так, словно находился на краю пропасти огромной и ужасной истины. Однако Санни был еще далек от постижения этой истины. Были ли даймоны олицетворениями тех недостатков, от которых избавились боги? Так вот как боги стали безупречными, или боги были безупречны до появления даймонов? Все это не имело никакого смысла. Как сюда вписывался неизвестный, от которого произошли даймоны? Был ли здесь намек на то, кем или чем был, или являлся сам неизвестный? Как всегда, вопросов было слишком много, а ответов почти не было. Но если что-то и прояснилось, так это то, что отношения между богами и даймонами были еще более сложными, чем он думал. Как обидно. Санни узнал удивительную тайну, но никак не мог ее понять. Некоторое время он смотрел вдаль, затем вздохнул. Ну, неважно. Все равно я слишком мал и слаб, чтобы интересоваться божественными секретами. Хотя он уже не был таким маленьким и слабым, как раньше. Он был мастером. Вернее, собирался им стать. Словно отвечая на его мысли, заклинание наконец заговорило. Пробужденный, ваше испытание окончено. Его голос продолжал звучать в черной пустоте. Одинокая тень пришла в страну разбитых снов. Ее схватили и бросили в клетку, но она сбежала, сотворив колдовство из собственной души. Тень обезглавила себя, чтобы снять рабский ошейник со своей шеи, и потеряла сердце, чтобы обрести свободу. Оставив позади Колизей, тень отправилась в далекий путь и попала в ловушку. Она прожила сотню жизней и умерла сотней смертей в страшном кошмаре, забыв, кем была и откуда пришла. Тень не сломалась, и тогда сломался кошмар. Вновь обретя свободу, тень подружилась с безумным колдуном, одичавшим ребенком, калекой-лучником и слепым пророком. Вместе они собрали смерти бессмертных владык и начали войну против священного города. Лорды были убиты, город разрушен. Тень разорвала цепи надежды и освободила желание. Вы убили пробужденного. Заклинание продолжило перечислять всех и вся, кого он убил в кошмаре. Санни почувствовал, что со временем в черной пустоте происходит что-то странное, потому что заклинанию не потребовалось слишком много времени, чтобы закончить эту часть оценки. А перечислять ему было что? В конце концов, Санни был очень занят последние 5 месяцев. В какой-то момент он сбился со счета, но число его жертв должно было быть где-то между 1 и 2 тысячами. Только в Красном Колизее он убил 1000 врагов. Несколько из них выделялись из череды имен. Красный Жрец, Кошмар, 3 Девы-Войны, несколько высокоранговых офицеров летающего флота, сама Салвейн, таков был итог его деяний. Заклинание тоже не стеснялось осыпать его похвалами. Конечно, самой опасной битвой для него была битва умов с Мордретом. Через некоторое время заклинание было готово вынести вердикт. Вы освободили демонессу, закованную в цепи богом. Ваши достижения поразительны. Окончательная оценка. Отлично. После этого наступила тишина. Несколько мгновений Санни оставался неподвижным, затем нахмурился. Подожди, что? Отлично. Просто отлично. Какого хрена, заклинание? Оно даже не потрудилось добавить замечание после оценки. Он убил сотни и сотни пробужденных людей и кошмарных существ, включая множество падших мерзостей и мастеров. Он даже убил святую. Он научился истинному колдовству, выиграл битву против целой армии, стал причиной гибели нескольких бессмертных и освободил даймона против воли бога. Ему отрубили голову и вырвали сердце, и он остался жив, чтобы рассказать об этом. Разве этого недостаточно, чтобы заслужить лучшую оценку? Впрочем, это не имело значения. В отличие от первого кошмара, второй не приносил дополнительных благ. У Санни уже было истинное имя и наследие аспектов. Все, что он собирался получить, это вознесение, которое было единственной наградой, о которой он действительно заботился. Но все же, почему его выступление в первом кошмаре было оценено как великолепно, а выступление во втором кошмаре, как просто отлично? Оба достижения казались одинаково невероятными, но это, несомненно, было гораздо более впечатляющим. Внезапно ему в голову пришла идея. Глаза Санни расширились. Может ли это быть правдой? Если это так, его сердце внезапно заколотилось. В чем разница между тем, что он совершил в 2 своих кошмарах? Да, его поступки в Королевстве Надежды были поразительны и граничили с невозможным. Но почти все они повторяли события изначального прошлого. Они следовали течению судьбы. Храм Чаши был разрушен, принц Солнца потерял руку и с разорванной грудью повис на острове Кораблекрушений, запутавшись ногой в порванной цепи. Лорд Севрас умер, обернув свое драконье тело вокруг башни Слоновой Кости. Единственным существенным изменением, которого он добился, было убийство Салвейн вместо того, чтобы позволить ей вечно страдать в плену червивой лозы. Однако в первом кошмаре Санни не знал, как сложилась судьба истинного раба храма, но подозревал, что их пути сильно разошлись. Иными словами, он проложил свой собственный путь через Черную гору, в гораздо большей степени преодолев течение судьбы. Но что все это значило? Санни забыл дышать. Было ли это тем, что действительно ценило заклинание. В этом заключалась его истинная цель. Неужели ткач создал его, чтобы изменить судьбу? Глава 744. Вознесение. Сан не пошатнулся от всей полученной информации. Он уже был измотан битвой с летающей армадой, гонкой через горящий город, противостоянием с Мардретом и всем остальным. Увидеть надежду в ее истинном облике и услышать ее нечеловечески красивый голос – все это почти перегрузило его разум. Взгляд на заклинание сквозь призму новых знаний о колдовстве стал еще одним потрясением. И это последнее откровение. Сан не застонал. Что все это значит? Конечно, он не мог быть уверен в правильности своей догадки, но интуиция подсказывала ему, что он был прав хотя бы отчасти. Оценка действий претендента зависела не от величия совершенных им подвигов, а от того, насколько они отклонялись от предначертанного результата, насколько хорошо сопротивлялись течению судьбы. Заклинание хотело, чтобы люди напряглись, сопротивляясь цепям судьбы, возможно, даже разорвали их. Но почему? Почему демон судьбы хочет, чтобы судьба была покорена, да еще и простыми смертными? И какой смысл манипулировать судьбой внутри иллюзорных кошмаров? Сколько бы ни было изменений, они никогда не повлияют на царство снов и мир бодрствования. Они никогда не достигнут реальности. Какие бы изменения ни были сделаны, они должны были исчезнуть навсегда, как только кошмар закончится. Насколько знал Санни, ни один отголосок событий, произошедших в первом, втором и третьем кошмарах, не повлиял на изменения в реальном мире. Единственное, что возвращалось из кошмаров, были пробужденные. Он нахмурился, чувствуя смутный намек на подозрение, появившееся в его сознании. Однако, прежде чем он успел его понять, заклинание заговорило снова. Его голос зазвучал во тьме, окутывая его со всех сторон. Третья печать снята. Пробуждение дремлющих сил. Сан не собирался вознестись. Как и раньше, он почувствовал, что внутри него что-то просыпается. Его четыре теневых ядра загорелись сильным жаром, сила в них резко возросла. Тепло распространялось по его душе и телу, омолаживая и изменяя их. Ощущение было знакомым и эйфорическим. Он чувствовал, как его тело перерождается в более сильную, лучшую, совершенную версию самого себя. Его душа переживала такую же возвышенную трансформацию. Этот процесс был уже знаком Санни, поскольку примерно то же самое происходило с ним уже дважды. Однако на этот раз что-то было по-другому. Вместо того, чтобы остановиться после достижения порога качественного изменения и огромного укрепления, трансформация продолжилась. Его тело и душа, ставшие раскаленными и податливыми под воздействием неистового жара, проходящего через них, начали переплавляться друг в друга. Они медленно сливались, но они не просто соединялись в единое целое. Вместо этого две части его существа вступали в резонанс, усиливая друг друга. Мощь этого резонанса становилась все сильнее и сильнее, а затем взорвалась, достигнув его четырех ядер. Под воздействием резонанса порог был разрушен, продвигая его еще дальше по пути эволюции. И когда его тело и душа стали единым целым, произошла глубокая перемена. Внезапно Санни с поразительной ясностью ощутил, как теневая сущность проникает в каждую фибру его существа. Разница была настолько ошеломляющей, что он едва не вскрикнул. Контроль, который он мог осуществлять над своей сущностью, стал невероятно точным и тонким. Кроме того, поскольку его тело и душа теперь были глубоко взаимосвязаны, влияние одного на другое также претерпело фундаментальные изменения. Он мог делать гораздо больше, но с гораздо меньшими затратами. Это было истинным благом Вознесения, и было еще кое-что, глубокий и обширный сдвиг в самом его существе, который он мог почувствовать, но пока не мог понять или выразить словами. Сан не знал только, что это связано с его отношением к миру бодрствования, царству снов и его связью с обоими. Постепенно жар, наполнявший его вновь возрожденное «я», утих и превратился в приятную прохладу. Затем холод исчез, впитавшись в его дух, плоть и кости. Санни посмотрел на черную пустоту новыми глазами. Он чувствовал себя мощным. Ему казалось, что под его кожей кипит яростная мощь. Он также чувствовал спокойствие и уверенность, сбалансированность. Пока он прислушивался к своему телу, заклинание заговорило из темноты. Пробуждение способности аспекта. Способность аспекта приобретена. Санни задержал дыхание. Название способности аспекта. Проявление тени. Он сжал кулаки. Это то, о чем я думаю. Однако, к его удивлению, заклинание не закончило говорить. Ошеломив Санни, Его голос зазвучал снова. Ваш атрибут эволюционировал. Ваша способность аспекта эволюционировала. Заклинание на мгновение приостановилось, а затем серьезно добавило. Ваше вознесение завершено. Санни широко раскрыл глаза. Что? Что эволюционировало? Он поспешно вызвал руны и прочитал их. Имя. Санлис. Истинное имя. Лишенный света. Ранг. Вознесенный. Класс. Дьявол. Ядра теней. 4-7. Фрагменты теней. 744-4000. Санни на мгновение уставился на количество своих фрагментов, затем покачал головой и перешел к атрибутам. Атрибуты. Судьбоносный. Божественное пламя. Он ожидал, что божественное пламя снова трансформируется, но все было по-прежнему. Не изменились и плетение крови, и костяное плетение. Вместо этого, дитя теней исчезло. Вместо него появился новый атрибут. Санни уставилась на руны. Они гласили. Мастер теней. Что? Он глубоко вдохнул, подождал мгновение, а затем сосредоточился на мерцающих символах. Описание атрибута «Мастер теней». Тени признают вас одним из своих чемпионов. Первая часть была той же самой, но вторая была новой. Подождите, значит ли это, что я теперь повелеваю дикими тенями? Он быстро сосредоточился на своих способностях, ища ту, которая эволюционировала. Это была контроль теней. Теперь ее описание гласило. Описание способности контроль теней. Ваши тени более независимы, чем большинство других, и являются неоценимыми помощниками. Все тени уважают вашу власть. Это так, сколько возможностей. Если бы он мог приказать естественным теням двигаться и менять форму по его воле, так много вещей стали бы проще. Так много всего стало бы возможным. И этот новый и неожиданный дар, без сомнения, синергировал бы не только с его привычными способностями аспекта, но и с новой. Наконец, Санни перевел взгляд и сосредоточился на своей вознесенной способности. Руны мерцали в темноте. Способности аспекта. Проявление тени. Описание способности. Вы можете проявлять тени в виде осязаемых объектов. Санни несколько раз перечитал описание, а затем на несколько мгновений замер. В его сознании возник образ горного короля, которого разрывают на части щупальца, состоящие из чистых теней. Через некоторое время Санни откинул голову назад и разразился громким, торжествующим смехом. Когда его смех эхом разнесся в темноте, заклинание прошептало ему на ухо. «Проснитесь, Санлис, ваш кошмар закончился». Глава 745. Свобода выбора. В темной подземной комнате стоял металлический саркофаг, окутанный тишиной. Ничто не нарушало тишины, и ни один луч света не проникал во тьму долгое время. До этого момента внезапно саркофаг ожил, и на его поверхности зажглись россыпи огней. На гладкой поверхности сплава появилась щель, в которой виднелись края тяжелой крышки. Крышка плавно отодвинулась, и поток сияющего света прогнал тьму подземной комнаты. Изнутри саркофага поднимался холодный пар. Затем бледная рука поднялась изнутри и с силой схватила металлическую крышку, легко согнув ее бронированный сплав. Несколько мгновений Санни с трудом выбирался из спальной капсулы, затем опустил ноги на прохладные плиты пола додзё. Мгновение спустя он покачнулся и с воплем упал. Проклятие! Несколько секунд Санни оставался распростертым на полу, пытаясь понять, что произошло и почему он вдруг потерял равновесие. Затем его глаза сверкнули. «Подождите, я снова могу говорить, я снова могу говорить». На его губах медленно появилась счастливая улыбка. Конечно же, он снова стал человеком. Он вернулся в свое собственное тело. Попытка двигаться, как высоченный демон, не принесет ничего хорошего его чувству равновесия. С безумной ухмылкой Санни проворно вскочил на ноги и посмотрел вниз, наслаждаясь видом своего стройного, бледного тела. Затем он внезапно крутанулся и нанес несколько молниеносных ударов ногами и руками. Ах, как хорошо быть дома! Он чувствовал себя таким легким, таким быстрым, таким ловким, но больше всего, самим собой. Словно гигантский груз свалился с его плеч, причем в буквальном смысле, теневой зверь весил, наверное, втрое больше, чем Санни. В том, чтобы быть высоким, мощным дьяволом, были свои преимущества, но он гораздо больше любил свою настоящую компактную сущность. Санни не только был намного легче, но и представлял собой гораздо меньшую цель для врагов, чтобы вонзить в нее свои клинки. И хотя иметь только две руки казалось довольно неудобным и глупым, сбросив громоздкую оболочку нечеловеческого существа, он чувствовал себя не иначе как бодряще. Кроме того, теперь, когда Санни стал мастером, его стройное тело обладало большей силой, чем та, на которую мог рассчитывать теневой зверь, не говоря уже о том, что теперь он был в гармонии с теневой сущностью, и насколько взрывным может быть результат. В данный момент Санни был невероятно доволен своим природным ростом и телосложением. Только после того, как его насильно превратили в громоздкое чудовище, он научился ценить все преимущества легкости, ловкости и быстроты. Вдохнув безупречно отфильтрованный воздух подземного додзё, он удовлетворенно вздохнул и посмотрел на помятый металл у крышки спальной капсулы. Он нечаянно повредил бронированный сплав, просто схватившись за него слишком сильно. Привыкание к своей новой силе должно было занять некоторое время. На мгновение Санни почувствовал себя очень расстроенным из-за ущерба, который он нанес дорогостоящей машине. Замена погнутой панели обойдется недешево. Конечно, это было вполне ему посредством, но все же. Однако затем он слегка наклонил голову. «Подождите, почему меня это вообще волнует? Зачем ему беспокоиться о роскошной спальной капсуле? Она ему больше не нужна. Теперь он был мастером, настоящим вознесенным. Если бы Сан не захотел попасть в царство снов, он бы отправился туда физически. Его тело не останется пустым и беззащитным в мире бодрствования. Более того, он мог оставить царство снов позади, навсегда. Если бы он захотел, то мог бы никогда не возвращаться в этот ад. Он мог просто оставаться в комфорте и безопасности реального мира, наслаждаясь всем, что он предлагал благодаря своему богатству, гражданству и социальному статусу. Впервые после заражения заклинанием кошмара Санни был волен отказаться от него. Он отвоевал свое право на выбор. Он больше не был рабом прихоти мира. На данный момент он мог сосредоточиться на своем деле и открыть настоящий магазин воспоминаний, как он и хотел. С его накопленным арсеналом и колдовскими знаниями создать процветающее предприятие не составит труда. Санни мог бы стать невероятно богатым и наслаждаться роскошным или даже упадническим образом жизни, не рискуя самой жизнью и не думая о том, как ее поддерживать. Он даже мог бы спать в настоящей кровати и видеть настоящие сны. Разве это не прекрасный счастливый конец для бездомной уличной крысы с окраины? Санни застыл, уставившись вдаль. Постепенно на его лице появилась бледная улыбка. Да, как будто это когда-нибудь случится. Почему-то он сомневался, что освободиться от заклинания будет так просто. Даже если он научится управлять непредсказуемой природой своего атрибута судьбоносный, оставалось учитывать и другие факторы. Как мастер, имеющий статус особого стратегического актива, он должен был привлечь самое пристальное внимание сил, управляющих человечеством. Ни правительство, ни великие кланы не оставят его в покое, особенно последние. Сан не подозревал, что в ближайшем будущем его ждет дружеский визит представителя одного из правящих кланов. Благодаря небольшой помощи мастера Джет, они в основном оставили его в покое, когда Санни был просто подающим надежды пробужденным. Теперь же, когда он доказал свою состоятельность и возвысился до статуса вознесенного, кланы не собирались оставаться в стороне. По крайней мере, они должны были передать сообщение о том, что попытки стать святым, не присягнув на верность одному из них, не будут приняты. А тут еще эта неразбериха с храмом ночи. Святая Терис сказала, что сгладит отношения с кланом Валор, но Санни не знал, насколько успешными оказались ее попытки оградить его от последствий побега Мордрета. Даже если не осталось свидетелей, которые могли бы рассказать о том, что произошло в разрушенной цитадели, он не решался предположить, что у великого клана нет возможности узнать правду. И, наконец, была Нефис. Хотя Санни был склонен верить, что меняющаяся звезда не злоупотребит своей властью над ним, он не мог быть абсолютно в этом уверен. Хуже того, вся его уверенность основывалась на том, что он знал Нефис. Кто мог сказать, что годы одиночества в томительном аду царства снов сделали с ее разумом? Санни опустил глаза, а затем вздохнул. «Нет, однажды я все равно стану богатым и ленивым, несмотря ни на что, вы все увидите». Однако ход его мыслей прервался, потому что в следующее мгновение весь дом внезапно задрожал, и откуда-то сверху раздался странный взволнованный вой. Санни вздрогнул, затем посмотрел вверх расширенными глазами. «Что, черт возьми, это было?» Глава 746. Первые шаги. Вызвав несокрушимую цепь и жестокий взгляд, Санни не стал пользоваться ни лифтом, ни лестницей, а шагнул сквозь тени и покинул подземное додзё. Какая бы мерзость ни забралась в его дом, это существо должно было сильно пожалеть об этом. На мгновение, однако, Санни почувствовал легкое колебание, ведь он не знал, что происходило в мире бодрствования во время его отсутствия. Он отправился в храм ночи 7 месяцев назад и с тех пор не возвращался. Насколько Сан не знал, за это время человечество могло пасть. Весь город мог быть разрушен, и бесконечные полчища кошмарных существ могли исследовать опустевшие руины. Любой ужас мог прятаться в его гостиной. Ну и что, это все еще моя гостиная. В каком бы состоянии ни находился бодрствующий мир, любой и всякий, кто думал, что может просто чувствовать себя как дома в доме, принадлежащем Санни, должен был пересмотреть свой жизненный выбор. Готовый к бою, он появился из тени и замер. Возбужденный вой становился все громче, но его издавало не кошмарное существо. Вместо него его издавала Эффи. Охотница стояла в центре комнаты и кричала, как маньяк, а на ее оливковой коже все еще блестели бисеринки конденсата. Позади нее дверь гостевой спальни была снята с петель, вместе с большим куском стены и куском потолка. Эта стена была укреплена бронированным сплавом, черт возьми. Санни в шоке уставился на свою подругу, затем медленно моргнул. «Подожди, Эффи, стоит». Действительно, молодая женщина стояла во весь рост. Ее длинные ноги казались здоровыми и сильными. Инвалидного кресла не было видно. На самом деле, весь ее облик изменился. Слабой, нездоровой девушке с бледной кожей, натянутой на хрупкие кости, и искривленным позвоночником больше не было. Вместо этого Эффи выглядела почти так же, как в царстве снов, высокая, привлекательная, с блестящими ореховыми глазами и прекрасно очерченными, тонкими мышцами, перекатывающимися под росистой оливковой кожей. От нее исходило заразительное ощущение жизненной силы и бодрости. Все в ней кричало о силе, энергии и могуществе. Единственное, что изменилось, это длина и стрижка ее волос, а также степень загара. Не успел Санни это осознать, как на его лице заиграла радостная улыбка. Конечно, вознесение было чудесным процессом. Он объединял физическое и духовное тела вместе, взяв лучшие части и усовершенствовав оба. Даже потерянные могли вернуться из царства снов и снова жить в реальном мире после победы над вторым кошмаром. Инвалидность Эффи не была исключением из этого магического правила. Именно по этой причине она всегда стремилась стать мастером. Мгновение спустя Эффи закончила свой триумфальный вой на высокой ноте и обернулась, наконец заметив его. Ее глаза сияли. Она сделала шаг вперед и ярко улыбнулась. «Болванчик, я хожу». Санни хотел что-то сказать, но потом заставил себя отвести взгляд. Он прочистил горло. «Поздравляю, я очень рад за тебя, очень рад. Но, пожалуйста, не могла бы ты что-нибудь надеть?» Эффи несколько раз моргнула, затем опустила глаза. В волнении она совсем забыла одеться после того, как вылезла из спальной капсулы. Ее ухмылка стала немного неловкой. «А, ну, притворись, что ничего не видел». Услышав, как девушка поспешно топает прочь, Санни испустил тяжелый вздох. «Я постараюсь». Голос Эффи раздался из гостевой спальни. «Санни». Он слегка повернул голову. «Что?» На мгновение воцарилась тишина. «Прости за двери и стены». Санни помрачнел. «Это не очень. Подожди, стены? Несколько стен. Что, что, черт возьми, ты сделала?» Пока Эффи одевалась, Санни оглядел свой дом. Он не сильно изменился. За 7 месяцев, прошедших с момента его отъезда, системы очистки проделали хорошую работу по поддержанию всего в презентабельном виде. Если бы не сломанная дверь гостевой спальни и не валяющиеся на полу обломки рухнувшей стены, можно было бы подумать, что он уехал только вчера. Это было странное чувство, столько всего произошло, столько всего изменилось. Больше всего изменился он сам. Теперь он был мастером, и это, пожалуй, было не самым большим превращением, через которое пришлось пройти Санни после жизни в храме ночи и кошмаре. И все же здесь, в мире бодрствования, все было по-прежнему, все было неизменным. Он не знал, как к этому относиться. Постоянство и безопасность его дома были очень успокаивающими, но в то же время они почему-то вызывали в нем чувство глубокой обиды. Противоречие сохранялось, заставляя его чувствовать себя сбитым с толку. Тряхнув головой, Санни достал свой коммуникатор и включил его. У него накопилась куча непрочитанных сообщений, которые ему предстояло просмотреть, но сейчас это не имело значения. Только последнее сообщение привлекло его внимание. Оно было от Касси и содержало всего пару слов. «Я в порядке». Он быстро отправил ответ, а затем набрал номер Кая. Его друг ответил на звонок сразу же, как будто ждал его. Очаровательный молодой человек был уже одет, Хотя его великолепные волосы были мокрыми и беспорядочными, на заднем плане несколько человек в стильных деловых костюмах лихорадочно бегали вокруг с немного растерянными лицами. Вероятно, это были представители его агентства и группа по связям с общественностью. Кай улыбнулся. «Санни, что, что случилось? Как закончился кошмар? Все ли в порядке?» Санни задержался на мгновение. «Я в порядке. И Эффи и Касси тоже живы и здоровы. После того, как ты разобрался с Севераксом, все прошло гладко». Молодой человек вздохнул с облегчением. «Слава богам! Но как же?» Он замолчал, не желая произносить имя Мардрета вслух. Затем Кай покачал головой. «Вообще-то, не отвечай. Я буду там через 10 минут». Изображение на экране коммуникатора сместилось, а затем оборвалось. Последнее, что услышал Санни, был чей-то голос, кричащий. «Господин Сол, что вы имеете в виду? Отойдите от окна». Санни опустил коммуникатор и улыбнулся. Его внимание привлек кусок разбитой стены, лежавший на кухонном столе. Все остальное было идеально чистым и безупречным. Когда Санни с неудовольствием смотрел на обломок, снизу поднялось темное щупальце и легко смахнуло его на пол. Глава 747. Невидимые шрамы. Обычно Каю требовалось гораздо больше времени, чтобы пролететь через весь город и добраться до спокойного района террас, не то чтобы требовалось. Но сегодня знаменитый Эйдл пренебрег своей привычкой держаться в тени и не высовываться. Казалось, что и скорость его передвижения значительно возросла, потому что через 10 минут он уже был у двери Санни. Возможно, благодаря этому за ним не было толпы папарацци. Пока они ждали Касси, Эффи порылась в пустом холодильнике, затем отошла от него с разочарованным вздохом. «Там нет еды». Санни, который оценивал ущерб, нанесенный буйной охотницей спальни для гостей, мрачно посмотрел на нее. «Нас не было несколько месяцев. Чего ты ожидала?» Эффи сделала грустное лицо, затем пожала плечами. «Но я хочу есть». Санни выдохнул. «У меня есть немного синтпасты, если хочешь». Она вздрогнула и открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент раздался стук в дверь. Если бы не надменная тень, стоявшая на страже снаружи, неохотно, конечно, поскольку мирские дела, подобные этому, были ниже его достоинства, Санни бы напрягся. Однако он уже знал, что это Касси. Слепая девушка вошла внутрь, замерла на мгновение, а затем подняла вкусно пахнущий пакет. «Я принесла еду». Эффи бросила быстрый взгляд на Кая и усмехнулась. «Видишь, у кого-то есть здравый смысл». Однако она недолго смотрела на лучника. Кай всегда был до смешного обаятельным, но после того, как он стал мастером, его внешность приобрела почти гипнотическое свойство. Если долго смотреть на него, можно легко отвлечься. На самом деле, каждый из них стал выглядеть намного лучше, хотя и в разной степени. Понаблюдав немного за Каем и Касси, Санни не мог не покачать головой, на его лице появилось ошеломленное выражение. Он наконец-то понял, почему мастер Джет назвала себя ниже среднего, когда они впервые встретились, по крайней мере, в том, что касается вознесенных. Но все же, было как-то неправильно употреблять слово «средний» в одном предложении с кем-то вроде нее. Джет обладала неосязаемым качеством, с которым не мог сравниться никто из тех, кого он когда-либо встречал. Четверо из них тоже были мастерами, но они были далеки от того, чтобы сравниться с ней по силе воздействия. А сам Санни, он не был уверен, что его можно считать цветочным мальчиком, как когда-то предсказывала жнец души, но даже он уже не мог назвать себя непритязательным. Тощего паренька с окраины больше не было. Вместо него появился молодой человек с фарфоровой кожей и поразительными черными глазами. Глубоко в их темноте, видимые только самому Санни, золотые нити запретного наследия ткача светились божественным пламенем. Вчетвером они расположились за столом и молча разделили трапезу. Несмотря на то, что они должны были быть в восторге от победы над кошмаром, никто из четверых не выглядел слишком радостным, ну, кроме Эффи, которая не переставала ухмыляться и бросать взгляды на свое девственное, энергичное тело. Охотница была переполнена радостью. Остальные же чувствовали себя уязвленными, усталыми и пустыми. А почему бы и нет? Внутри кошмара не было времени для слабости. Они должны были идти вперед, как бы глубоки не были раны, нанесенные их душам. Теперь, когда опасность миновала и члены когорты вернулись в реальный мир, все эти невидимые шрамы начали давать о себе знать. Бойня в Красном Колизее, кошмары, нападение на город Слоновой Кости, все это медленно возвращалось и преследовало Санни. У остальных, несомненно, была своя доля демонов, которых нужно было подавить. Через некоторое время Кай налил себе чашку чая, посмотрел на Санни и неуверенно спросил: «Итак, что произошло?» «Я мало что помню после того, как меня проглотил Северакс». Эффи уронила вилку и уставилась на лучника с ошеломленным выражением лица. «Проглотил? Что? Тебя проглотил дракон?» Кай смущенно улыбнулся. «О, не совсем. Я просто, как бы, прыгнул ему в пасть, потому что я не знал, как еще его убить». Эффи несколько раз моргнула, но ничего не сказала. Она даже на мгновение забыла о еде. Санни посмотрел вниз, затем вздохнул. «Ничего особенного не произошло. Мне удалось на некоторое время задержать пятого претендента. Он попался на мой обман, потому что предполагал, что я никому не доверю ножи. Я думаю, после того, как вы убили дракона, у него не было причин оставаться. Он ушел, чтобы получить хоть какую-то награду, пока не закончился кошмар, а я переправился на остров Слоновой Кости». Он помолчал несколько мгновений, а затем добавил: «Когда Севрас умер, одна из двух оставшихся цепей, которые удерживали его на месте, порвалась. Затем и вторая тоже. Башня поднялась в небо, и, когда она поднялась, сила, удерживающая острова на плаву, изменилась, создав сдавливание. Так появились скованные острова. Надежда ушла, и кошмар закончился». За столом воцарилась мрачная тишина. Через некоторое время Касси спросила: «Значит, лорд Ноктис тоже пал?» Санни медленно кивнул. «Да, он попросил меня отдать ему обсидиановый нож и сам разорвал последнюю цепь». Эффи вздохнула, затем посмотрела на чашку чая перед собой. «Черт побери, я бы хотела, чтобы у нас было что-нибудь покрепче, чтобы выпить в его честь. Может быть, вино». Ноктис, он был коварным, злым, двуличным безумцем, но он также был великим, более чем в одном смысле. «Понимаешь», она задумчиво улыбнулась, а затем покачала головой, «разве это не странно, оплакивать плод заклинания? Они все ведь не были настоящими». Санни опустил глаза, понимая, что Эффи говорила не только о Ноктисе. Затем уголки его рта изогнулись вверх. Он поднял свою чашку чая и улыбнулся. «Вообще-то, я думаю, что наслаждаться чаем – это то, чего бы он хотел от нас. Это был его план, помните, выиграть войну против бессмертных святых, бросить вызов богам, освободить демона желания из ее тюрьмы, а потом выпить чашечку чая». Санни сделал глоток, а затем удовлетворенно вздохнул. «Итак, давайте расслабимся и сделаем именно это. По крайней мере, мы это заслужили, вы так не думаете?» Глава 748. Молодые мастера. Через некоторое время Санни вышел из дома и сел на крыльце в одиночестве. Его мысли были в беспорядке. Так много изменилось, так много произошло. Столько всего должно было произойти и в ближайшие несколько дней. Его жизнь неизбежно должна была измениться, будем надеяться, в лучшую сторону. Однако ему предстояло преодолеть множество препятствий и принять множество решений, чтобы не быть уничтоженным этими изменениями. Хотя Санни стал значительно сильнее, и уничтожить его было уже не так просто, все еще существовали угрозы, с которыми он не решался столкнуться. Он вздохнул и посмотрел вниз. «Я, мастер». Это знание покоилось в его сознании, но он еще не мог его по-настоящему осмыслить. Когда-то вознесенные казались ему такими далекими и прекрасными. Не совсем полубоги, но и непростые смертные. Но теперь он сам был одним из этих почитаемых существ. Он чувствовал, как нечеловеческая сила течет по его венам. Это было то, что он не мог переварить так быстро. И все же время никого не ждало. Сан не знал, что у него не будет возможности как следует привыкнуть к быстро меняющимся обстоятельствам. Ему предстояло многое сделать, и сделать это нужно было сейчас. Просто делай шаг за шагом. Что он должен был сделать немедленно? Позвонить Айка, например. Он должен был сообщить своему деловому партнеру, что он вернулся, и узнать, как дела у Рейн. Затем найти способ связаться с кланом Белого Пера и узнать о последствиях разрушения Храма Ночи, хотя с этим справится Касси. И, наконец, связаться с мастером Джет. Хорошо это или плохо, но она была его куратором и связующим звеном с правительством. Если бы дела с великими кланами пошли из рук вон плохо, власти были бы единственной силой, достаточно влиятельной, чтобы защитить его без сомнения, за определенную цену. Санни помрачнел. «Пока нет. Сначала мне нужно собраться с мыслями». Он откинулся на спинку кресла и стал изучать знакомый мирный пейзаж района Террас. Несмотря на то, что великие кланы обладали невероятной силой, Справиться с Санни и другими членами когорты было уже не так просто. Все четверо теперь были мастерами, причем исключительными. Они не только покорили второй кошмар, но и сделали это в аномально юном возрасте, попав в семя спустя всего год после пробуждения. Выжившие из забытого берега уже были знамениты, а это последнее достижение должно было вызвать настоящую бурю, как в СМИ, так и за закрытыми дверями. Санни больше не удастся оставаться в тени, не говоря уже о том, что каждый из них получил чрезвычайно мощные способности. Способности Фи была, пожалуй, самой замечательной потому, насколько полезной она была. Санни ожидал, что охотница получит еще одну боевую способность, но вместо этого ее новая сила, казалось, усиливала ее союзников до тех пор, пока они могли ее видеть. Как будто они получали часть ее феноменального, всеобъемлющего физического усиления. Санни и сам испытал это усиление, когда Эффи с энтузиазмом активировала свою новую способность, и должен был признать, что это было мощно, несравнимо с тем, чего могла достичь сама девушка, но все же значительно. Что было еще более удивительным, так это то, что этой способностью можно было без труда делиться с любым количеством людей, если они поддерживали с охотницей прямую видимость, без дополнительных затрат. Это означало, что любая когорта, любой отряд и даже любая армия могли получить огромную выгоду от того, что Эффи будет сражаться в их рядах. Конечно, мастера обычно действовали в одиночку. Для формирования полноценных когорт вознесенных просто не хватало мастеров и слишком многое от них требовалось. Однако это не означало, что вокруг них нельзя создать вспомогательные команды из пробужденных или даже обычных солдат. Санни видел именно это, когда мастер Джет прибыла, чтобы сдержать врата раньше правительственных сил. Так что, Эффи собиралась стать очень популярной среди великих сил человечества. Кай оказался в похожей ситуации, хотя и по другим причинам. Его вознесенная способность была странная и немного пугающей. Ни у кого из них, даже у самого Кая, не было возможности изучить весь спектр ее возможностей. Однако потенциал того, чего он мог достичь, был огромен. По сути, голос Кая приобретал сверхъестественное свойство, заставляя людей, слышавших его, выполнять его команды. Результаты и последствия зависели от того, сколько сущности он вкладывал во внушение, от сопротивления цели, а также от некоторых других факторов, которые никто не понимал. Людям с сильной волей или высокой устойчивостью к ментальным атакам было трудно отдавать прямые команды. Например, если Кай прикажет другому вознесенному бросить оружие, тот смог бы отказаться это делать. Однако хватка может ослабнуть, а атаки станут медленнее. Тот же принцип работал и в обратную сторону. Внушение не обязательно должно быть направлено на врага. Кай мог призвать своих союзников сражаться с большим рвением или держаться в стороне, несмотря ни на что. Он мог вызывать любые чувства у больших групп людей или заманивать их на смерть, как сирена. Эта способность делала его невероятно ценным и для тех, кто обладал властью. Особенно правительственная пропагандистская машина собиралась сойти с ума от соловья и его чарующего голоса. И это еще не все. Аспект Кая развился после того, как он столкнулся с драконом слоновой кости и убил его. Такие случаи, как известно, происходили, но были невероятно редки. Пробужденный аспект стал вознесенным, что сделало его прежние способности более мощными и, возможно, даже открыла в них новые грани. У лучника еще не было времени изучить эти изменения, поэтому его друзья не имели ни малейшего представления об эволюции. Они знали только, что их друг стал сильнее, хотя, возможно, мало кто это заметит. А потом была Касси. Ее новая способность была, пожалуй, самой непонятной и эзотерической. Сама слепая девушка описывала ее как способность воспринимать мир с другой точки зрения. Другими словами, теперь она могла использовать кого-то другого, или что-то другое, для замещения своих чувств. Она могла чувствовать запахи через чей-то нос, ощущения через чье-то прикосновение, и видеть через чьи-то глаза. Хотя сама Касси по-прежнему оставалась слепой, она могла снова смотреть на мир и видеть то, что видел получатель связи. Связь могла быть установлена с несколькими медиумами одновременно, если только у нее хватало ментальных способностей выдержать поток информации. Еще более тревожным был тот факт, что медиум не обязательно должен был соглашаться на связь или даже осознавать ее, хотя для поддержания связи с желающим этого получателем требовалось гораздо меньше энергии. Несмотря на то, что на первый взгляд эта способность не слишком бросалась в глаза, она была коварно грозной. В конце концов, знание было источником силы, и Касси потенциально могла стать ее вихрем. Для такой способности можно было найти множество применений. От того, чтобы стать связующей нитью между командирами и солдатами во время масштабного сражения, до создания невидимой и необнаружимой шпионской сети. Кроме того, первая способность Касси снова расширилась. Теперь она могла воспринимать не только атрибуты и названия аспектов, но и аспекты способностей других пробужденных. Одним словом, она могла бы стать благом для любого клана, великого клана или ветви власти. Однако Сан не знал, что слепая девушка твердо решила оставаться независимой и продолжать руководить хранителями огня. Возможно, у нее даже появится шанс. В свете всех этих открытий его собственная вознесенная способность, проявление тени, казалось блеклой по сравнению с ними, но это только если не присматриваться. Сан не подозревал, что его новая способность была гораздо более универсальной, коварной и мощной, чем у остальных трех. И, кстати, об этом, не пора ли узнать ее получше? Глава 749. Проявление тени. Некоторое время Сан не молча экспериментировал со своей новой силой. Проявление тени было интересной способностью, особенно в сочетании с развитым контролем теней. Она была обманчиво простой, но в ней было столько глубины, что Санни не был уверен, что сможет разобраться во всех ее возможных применениях за короткий промежуток времени. Основная функция проявления тени была довольно проста, она позволяла ему превращать тени в осязаемые. Но дьявол скрывался в деталях. Теперь, когда Санни получил власть над всеми тенями, а не только над своей собственной, он мог манипулировать их формой и даже заставлять их двигаться по своей воле. Однако у этой стороны его аспекта были свои недостатки. Не все тени были одинаковы. Некоторые были молодыми, а некоторые – древними. Некоторые были глубокими, а некоторые – поверхностными. И самое главное, одни принадлежали неодушевленным предметам, а другие – живым существам. Хотя Сан не пользовался их уважением и почтением, это не означало, что все тени беспрекословно подчинялись ему. Они просто выбирали следовать его командам из-за его статуса мастера теней, а не по принуждению. Для Санни это было не в новинку. Он уже замечал подобную модель поведения, когда приглашал диких теней войти в теневой фонарь. Большинство из них делали это по собственной воле, но некоторые упрямцы отказывались от его приглашения. Теперь, когда атрибут Дитя Теней развился, только самые древние и глубокие из диких теней, казалось, не желали отвечать на его призыв. Однако не все тени были дикими, этот термин он решил использовать, говоря о тех из них, которые отбрасывали неодушевленные предметы. Если тень отбрасывалась живым существом и была связана с живой душой, никакая власть, которой обладал Санни, не могла заставить ее отказаться от своего источника или предать его. Таким образом, контроль теней позволял ему манипулировать только дикими тенями. Чем глубже и старше была тень, тем больше концентрации требовалось, чтобы управлять ею. Он также испытывал большее напряжение, когда управлял далекими тенями. Теперь, когда Санни стал вознесенным дьяволом, зона его контроля простиралась почти на 10 километров. Однако его чувство тени обычно не простирается так далеко. Его человеческий разум был бы перегружен, если бы это было так. Поэтому, хотя Санни потенциально мог управлять тенями, находящимися очень далеко, у него просто не было возможности почувствовать их. Конечно, если только это не были его собственные тени или те, которые он воспринимал через них. Затем наступал черед проявления тени. В отличие от контроля теней, для проявления требовалось потратить эссенцию. Тени оставались осязаемыми до тех пор, пока он продолжал поддерживать их эссенцией, и возвращались в естественное состояние, если он останавливался. Это было и благословением, и проклятием. По понятным причинам, Санни предпочел бы сохранить свою сущность, однако у этой способности было неожиданное и невероятное преимущество. Благодаря тому, что проявленные тени были пропитаны его сущностью, они приобретали его свойства. Другими словами, все они были сродни воспоминаниям вознесенного ранга в плане прочности и устойчивости. Другими словами, если Санни сформирует тень в клинок и проявит его, то клинок будет сравним с вознесенным воспоминанием по прочности и наносимому урону. Но он не ограничивался только созданием оружия. Проявление тени давало ему невероятную полезность. Поскольку тени по своей природе были бесформенными, он мог создавать из них все, что угодно. Он мог создавать барьеры, мосты, канаты, доспехи, единственными ограничениями были его воображение и запас сущности. Черт, он мог даже создать седло для кошмара или целый дом. Конечно, ничто не обходилось без затрат. Чем сложнее и уплотненнее была форма, тем больше эссенций требовалось для ее поддержания. Создать простое теневое щупальце было несложно, но придать ему достаточную прочность, чтобы оно рассекало врага, как меч, было гораздо сложнее. Проявление глубоких и древних теней тоже требовало усилий, хотя они были более мощными. И последние, все вещи, которые он делал осязаемыми, могли двигаться сами по себе, если только их форма позволяла это. Меч не мог летать сам по себе, но проявленная тень могло передвигаться и хватать врагов. Однако в большинстве случаев это была не очень эффективная форма атаки. Каждая тень обладала своим уровнем силы, который обычно был не слишком высок. Санни был далек от того, чтобы разорвать пробудившегося тирана в клочья, пока что, и если только он сам этого не захочет. Немного поэкспериментировав, он обнаружил, что может усилить мощь проявленных теней, вливая в них больше сущности. Чем больше силы он хотел приложить сверх их естественного порога, тем больше эссенции ему приходилось сжигать. В руках обычного мастера это было бы не слишком мощно, но Санни был дьяволом. В его распоряжении было гораздо больше эссенций, чем у любого другого мастера. Если бы он действительно захотел, он мог бы проявить поистине чудовищную силу через свои проявленные тени. И хотя это было бы крайне неэффективно с точки зрения затрат сущности, он был очень рад, что у него есть такая возможность. Кто бы не хотел разорвать врага на части, не пошевелив и пальцем. Даже если существовало множество более простых и умных способов убийства, лишь немногие из них были столь же крутыми и столь же коварными. Помимо диких теней, Санни мог создавать и свои собственные. На самом деле, делать это было гораздо проще, позволяло ему лучше контролировать себя и требовало гораздо меньше эссенций для использования. На несколько мгновений он представил, как вызывает мрачного, счастливого, жуткого и надменного, вооружает их теневыми клинками и заставляет сражаться вместо себя. Вот это было бы зрелище. Однако, поразмыслив немного, он решил, что это не очень хорошая идея. На это была очень простая причина: в то время как осязаемые тени могли влиять на реальный мир, они могли быть затронуты в свою очередь. Проявленные тени могли нанести урон его врагам, но также могли быть повреждены и сами. Поскольку его тени были глубоко связаны с его душой, делать их уязвимыми для физических атак было очень глупо. Санни даже не хотел думать о том, что произойдет, если одна из них будет уничтожена. В крайнем случае они смогут выполнять простые задачи, не представляющие никакого риска. В целом, Санни был очень доволен своей новой способностью аспекта. Она была мощной и универсальной, предоставляя ему мощные средства атаки и защиты, а также невероятную полезность. Но что его особенно радовало, это то, насколько идеально она сочеталась с теневым фонарем. У проявления тени была только одна очевидная слабость, то, что он не всегда был окружен тенями. Без чего-либо, что можно было бы проявить, его ценность была почти несущественной, если, конечно, он не хотел рисковать своими собственными тенями. Однако эта слабость была устранена благодаря теневому фонарю. С его помощью Санни мог всегда носить с собой бесконечное количество теней. Куда бы он ни шел, он никогда не оставался без их помощи. Он никогда не будет хозяином без слуг. Куда бы ни пошел Санни, рой теней следовал за ним. Глава 750. Дом. Санни еще некоторое время оставался на крыльце, не думая ни о чем конкретном. Он размышлял о будущем и о прошлом. Что случилось с настоящим Ноктисом? Что случилось с настоящей Надеждой? Что на самом деле случилось с ее проклятым королевством? Он видел трупы Исивроса и принца Солнца в царстве снов. Однако Салвейн была жива. Обсидиановый нож и нож слоновой кости так и не были использованы, намекая на то, что реальные события освобождения Надежды были одновременно похожи и сильно отличались от того, как они происходили в кошмаре. Преуспел ли Ноктис в своем стремлении заключить сделку с ткачом? Помог ли ему демон судьбы найти способ разорвать вечные оковы Надежды без использования ножей? Если да, возможно, колдун выжил после своего безумного восстания, какую цену он заплатил? Конечно, Санни знал, что на его вопросы нет ответов. Он никогда не узнает правды. События, пережитые им в кошмаре, были слишком далеки и окутаны слишком большой тайной, чтобы он мог ее узнать. Пока он размышлял обо всем этом, На пешеходном переходе вдруг появилась знакомая фигура. Девочка-подросток с бледной кожей и черными волосами возвращалась из школы с мрачным выражением лица. Заметив Санни, она на секунду замерла, а затем внезапно бросилась бежать. На полпути к крыльцу Рии напомнилась и замедлила шаг, неловко пытаясь скрыть свое волнение. Она остановилась рядом с Санни, замешкалась на мгновение, а потом ударила его по плечу своим маленьким кулачком. «Где, где, черт возьми, ты был? Ты вернулся? Тебя так долго не было!» Санни откинулся назад и усмехнулся. «Привет, Рейн. Конечно, я вернулся. Разве ты не видишь, что касается того, где я был? Я просто посетил храм, потом отправился в небольшой круиз. Потом я посетил пару башен, провел некоторое время в театре, подружился с лошадью, немного пожил в другом храме. И, наконец, я посетил очень красивый город и познакомился с его правителями. А что, ты скучала по мне?» Рейн несколько мгновений смотрела на него, а затем насмешливо произнесла. «Я, ха, с чего бы мне скучать по тебе?» Она замолчала, посмотрела вниз, а затем застенчиво добавила. «Ну, возможно, я действительно скучала по тебе, немного. Мой новый наставник, очень уважаемый пробужденный, но он совсем не такой веселый, как ты». Санни несколько мгновений смотрел на нее, а потом улыбнулся. «Пробужденный, да, какая жалость, я теперь мастер». Рейн замерла и бросила на него шокированный взгляд. «Ты мастер, в смысле, вознесенный, подожди, что?» Его улыбка медленно становилась самодовольной. «Да, это так, ты знаешь, что это значит?» Она колебалась. «Что?» Санни наклонился вперед и сказал дружелюбным тоном. «Это значит, что мои уроки будут стоить намного дороже, конечно же». Он рассмеялся, затем помолчал и после небольшой паузы добавил. «И еще, я, наверное, тоже по тебе соскучился». Темная река текла по пещерному пространству из черного камня. Туман стелился по воде, заглушая ее тихое журчание и окутывая все белой пеленой. Одинокий источник света пробивался сквозь туман, прокладывая сквозь него путь. Это была изящная гондола, вырезанная из оникса, на носу которой висел стеклянный фонарь. Внутри фонаря горело чистое белое пламя, напрягаясь в хрустальной тюрьме. Туман распахнулся перед гондолой, а затем бесшумно закрылся за ней. Молодая девушка с серебряными волосами и кожей цвета слоновой кости, свернувшись клубочком, спала на дне ониксовой лодки. В ярком свете фонаря ее лицо казалось смертельно бледным и уязвимым. На корме гондолы стоял скелет, одетый в лохмотья. Он работал веслом, глядя то в туман, то на молодую девушку. Несмотря на то, что у скелета не было ни легких, ни губ, ни языка, он напевал песню. «Однажды боги падут, и ложь их раскроется вновь. Тот, кто спит, проснется, чтобы пожрать своих детей. Ох, и всех нас охватит страх, когда забытое вспомнится вдруг, и мир поглотит тьма ночная. Забытый бог вновь восстанет. Ох, всем нам будет сниться кошмар, когда забытый бог вернется. Но мы не сможем убежать, ибо он нас всех поглотит». Пока он пел, молодая женщина зашевелилась, а затем медленно открыла глаза. Скелет замолчал, посмотрел на нее, затем сказал: «Доброе утро, создание. Как тебе спалось?» Она села прямо и ничего не ответила, устало глядя на скелет серыми глазами. Лодочник немного подождал, затем пожал плечами. «Ты хорошо себя чувствуешь? Ты мало говоришь последние несколько недель, создание. Неужели твой разум окончательно покинул тебя?» Девушка молчала, и скелет устало не по себе. Он покачал головой. «Хаем, что-то в тебе сегодня не так, твоя тень, кажется, она стала глубже». Как странно, ответа не последовало. Некоторое время они продолжали плыть в тишине. Постепенно туман рассеялся, обнажив черный берег. Скелет изменил курс лодки и пустил ее в дрейф, пока днище не уперлось в скалу. Там он отпустил весло и вздохнул. «Вот и все, создание. Это все, на что я способен». Девушка некоторое время оставалась неподвижной, затем встала и коснулась фонаря, позволив белому пламени перекинуться с него на ее ладонь. После этого она спрыгнула на берег, пошатнулась и медленно выпрямилась, вглядываясь в темноту. Наконец, она заговорила. «Как близко мы находимся от того места?» Скелет пожал плечами. «Достаточно близко, я бы сказал. Кстати, извини, что солгал тебе. В свое оправдание скажу, что ты можешь винить только себя, создание. Кто может быть настолько глуп, чтобы поверить, что кто-то может пересечь подземный мир? Это место не для таких, как мы. Подобраться так близко к его внутренней границе – уже чудо». Он колебался некоторое время, Затем добавил: «Ты уверена, что хочешь идти дальше? Есть судьбы хуже, чем смерть создания. Поверь мне, я знаю». Девушка посмотрела на него, затем спросила: «А ты, что ты будешь делать?» Скелет засмеялся: «Я не знаю. Теперь, когда меня сняли с этого проклятого дерева, мне осталось недолго существовать. Может быть, я попытаюсь найти то, что осталось в теневом царстве, чтобы умереть как следует. Может быть, я просто вернусь и немного подразню Азаракса в последний раз. Этот парень был действительно невыносим, знаешь ли, провести вечность в его компании было величайшим наказанием. Совет: тщательно выбирай себе вечных спутников, создание». Молодая женщина задержалась на несколько мгновений, затем кивнула и пошла в темноту. Ее шаги были уверенными. Затем, не поворачивая головы, она сказала: «Спасибо, Эврис. Прощай». Скелет смотрел, как она уходит, а затем вздохнул. «Какое глупое создание. Тем не менее, я желаю ей удачи. Хоть я и не знаю, что она ищет, но надеюсь, что она это найдет». По мере того, как молодая девушка уходила все дальше и дальше, свет ее пламени становился все более далеким и тусклым. Тьма окружала скелет, и белый туман медленно тек в его сторону, словно желая поглотить его. Эврис смотрел, как туман приближается, а затем снова вздохнул. «По крайней мере, она не так глупа, как я». Затем белый туман поглотил его, и его голос резко затих. Вскоре непроглядная тьма вновь воцарилась на холодной реке, а далеко вдали одинокая искорка света продолжала подниматься все выше и выше и вскоре исчезла из виду.